Глава 18. Под ногами скрежетали маленькие кусочки изумрудного стекла. Пахло химией и паленой резиной. Да, та часть асфальта, которая являлась углеводородной составляющей, или сгорела, или испарилась. Стекло же образовалось из гальки, что содержало кремний. Появление стекла тонко намекало о высокой температуре. Так когда-то заасфальтированная дорога оказалась изуродована 20-метровым шрамом, словно в каком-нибудь фильме про апокалипсис или нашествие инопланетян. Но нет, это всего лишь сияние Брахмы, заклинание, которое можно купить у подпольного артефактора при наличии определенной суммы наличных. Несмотря на освещение, на улице было темновато. Луны спрятались за набухшими тучами, готовыми разродиться дождем в любой момент. Так и случилось. Дождь начался осторожно, еле слышно. Но звук от падающих капель усиливался, нарастал, пока не забарабанил вовсю по черепичным крышам домов. Дождь словно шептал мне о чем-то или предупреждал. Я не знаю. Темнота исчезла, растворилась, словно ее и не было. Вокруг стало светло, как днем. Я остановился и посмотрел на небо. На ночном небосводе разгоралась голубая звезда. Она ширилась, поглощая и забирая в себя свинцовые облака. Сияние превращалось в фигуру человека, застывшего в позе лотоса. А заклинание это, как мне загодя объяснил Зефир, являлось ледяным пламенем Индры. Зрелище завораживало и не позволяло оторвать взгляд. В небе замер улыбающийся полураздетый человек с голубой кожей и четырьмя руками. Две руки оказались сомкнуты вместе. Третья была обращена ладонью к смотрящим, четвертая держала в ладони цветок лотоса. Фигура сияла и освещала все вокруг. А через минуту начал завывать ветер. Пахнуло холодом, и в еще летней Москве, в субтропическом поясе, пошел снег. Снежинки получились крупными и пушистыми. На землю они опускались нехотя, выписывая в воздухе замысловатые фигуры. Это напомнило о моем старом мире, о той Москве, где снег лежал чуть ли не полгода и не являлся чем-то редким или же экзотическим. Мы пошли дальше. С каждым шагом появлялось все больше людей в коже, а вверх по улице так и вовсе движение оказалось перекрыто. Возле поместья Плещеевых не оказалось ни скверов, ни парков, только улицы с уютными двух- и трехэтажными коттеджами. И нам пришлось выбрать парочку самых широких улиц для намеченного мероприятия. Когда мы приближались, то байкеры с оборотнями поворачивались и подозрительно косились в нашу сторону. Но когда узнавали нас, то вновь возвращались к разговорам. Это было заранее обговорено, чтобы нас не приветствовали и не вступали ни в какие разговоры. Конечно, вся эта конспирация очень скоро всплывет на поверхность кверху брюхом. А император узнает, кто стоит за разборками возле поместья Плещеевых. Сейчас было важно, чтобы нас воспринимали именно как обычных смутьянов. И хоть ненадолго, но задержали штурм поместья. В толпе показался Штифт. Стоматолог и здесь выступил в роли организатора и координатора байкеров. «Доброй ночи, Климент Аристархович!» — весело начал байкер. «Желающих оказалось больше, чем вы запросили. Многие надеются, что вы их тоже, того, в слуги примете. Пришлось отказывать». Я подошел ближе и пожал руку стоматологу. «Нет». Я отрицательно покачал головой. «Слуги более не требуются. Тот момент прошел и окончательно упущен. А за то, что согласился организовать банды байкеров для моего мероприятия, отдельное спасибо». «Да не за что». Слегка смутился Штифт. Вы щедро платите. Многие пришли за деньгами. А так? Полиция уже увезла кое-кого. Ваш Гречкин на месте и работает в отделении полиции. Последнее обстоятельство организатору байкеров явно пришлось по душе. Далеко не всем Ариста было свойственно заботиться о своих слугах, не то что о наемниках. «Мы торопимся, Штифт. В другой раз как-нибудь поболтаем». Оборвал разговор я не самым вежливым способом, но время сейчас являлось слишком ценным ресурсом, чтобы растрачивать его на пустые разговоры из вежливости. «Я все понимаю, Климент Рисархович. Удачи!» Штифт, немного помедлив, вернулся к группе колоритных байкеров, которые, скорее всего, и возглавляли банды, пришедших ко мне на выручку любителей кожи и ветра в лицо. А мы направились к поместью, вернее, к глухой стене из красного кирпича, которая возвышалась на добрые 3 метра в высоту. Возле стены стояли полукругом Платон Тимофеевич, Анна Ильинична и, как ни странно, Хельга. А еще сгорбленный старик с деревянным бадиком. Лицо третьего домового, а сомнений у меня в этом не возникло, не казалось дружелюбным. Густые заросшие брови нависали карнизом над глазами. Скривленный в недовольной гримасе рот и один полузакрытый прищуренный глаз придавали ему зловещий вид. «Доброго вечера, Климент Аристархович!» Первым заговорил Платон Тимофеевич. «Здравствуйте!» — скупо ответил я, хоть мы все и виделись сегодня днем в поместье. «Знакомьтесь, это...» Но договорить моему домовому не дал Плещеевский. «Григорий Михайлович Плещеев. Не стоит терять времени на пустые разговоры», — проворчал старик скрипучим голосом. «Эти болваны собираются принять бой и записать в веках свои имена как мучеников и борцов с режимом. Нет, мои потомки не просто болваны, а идиоты в самом что ни на есть медицинском смысле». Я переглянулся с Платоном Тимофеевичем. Все вышесказанное играло мне на руку. Но а как же нарушение равновесия? «Вы поможете мне встретиться с главой рода?» С робкой надеждой спросил я, готовый при этом принести клятву, что не наврежу ни одному из рода Плещеевых. «С Галькой-то?» — презрительно хмыкнул домовой. «Если пообещаешь, что прибьешь ее, то даже дверцу перед тобой открою. Но ее переубедить все равно, что быка племенного заставить танцевать лезгинку. Пустое это!» Плещеевский домовой после этих слов как-то осунулся и опустил взгляд. «Все настолько плохо?» Я попытался поддержать разговор. «Дура она! Озабоченная!» Повысив голос, выпалил домовой. «Все о Голицыне вздыхает. На фотографии его любуется. Да все молодится. Масочку монгольскую надевает. Тьфу! Срамота! При живом тому же!» Я оказался несколько ошарашен от такой откровенности. И если до этого момента главной проблемой мне виделось договориться с домовым и попасть в поместье, то теперь получалось, что главная проблема — это графиня Плещеева. А Григорий Михайлович сам готов меня отвезти без всякой клятвы и обещаний. Ну, почти. «Ты, граф, не думай. Я о тебе наслышан. Телевизор посматриваю, по делам сужу». Домовой последнее сказал с каким-то особенным одобрением и благосклонностью. «Посему никаких клятв с тебя требовать не стану. Раз сказал, что хочешь спасти род мой, то поверю на слово. Но ежели дура эта Галка заупрямится, то постарайся хоть деток выторговать у нее. Мол, так и так, они ни в чем не виноваты, незачем им умирать, пущай род продолжают». Домовой смотрел с надеждой в глазах и такой тоской, что я невольно сглотнул. Такое я последний раз видел только во время Великой Отечественной, когда еще был пацаном. «Обещаю», — — заверил я Григория Михайловича. — Ну и на том спасибо. Дедок отвернулся, стукнул тростью о стену, и в ней, откуда ни возьмись, появилась дверь. Повеяло изнанкой. — Ты это, граф, иди строго за мной. Ни в какие двери не сворачивай, на голоса не реагируй, не суетись, в общем. Пока ты рядом со мной, тебе ничего не угрожает. — Хорошо, — с трудом вымолвил я. — Только заблудиться на тайных тропах мне и не хватало для полного счастья. Домовой очень шустро шмыгнул за дверь, я последовал за ним. В проходе оказалось темно. В голове действительно начали звучать какие-то шепотки и подвывания. Все же домовые хоть и хорошие ребята, но одной ногой живут на нижнем плане. А значит, стоит быть настороже. Я накинул щит и зажег в руке пламя антара, на что Григорий Михайлович обернулся, неодобрительно осмотрел меня, но ничего не сказал, пошел дальше. А вот шепотки прекратились. Мы поднялись пару раз по лестницам, сделали парочку поворотов, и на этом все. Никаких боевых столкновений с представителями изнанки не случилось. Я услышал слегка криповатый и явно прокуренный голос женщины. Она приказывала и раздавала распоряжения. «Пришли», — выдохнул домовой. «Помни о своем обещании, Демидов». Григорий Михайлович легонько похлопал меня по плечу, открыл дверь передо мной, а сам растворился в темноте. Из двери хлынул свет, голоса стали слышны отчетливо, а я шагнул в комнату. Зал для совещаний оказался большим, просторным, с высокими потолками. За длинным столом, изготовленным из мореного дуба, сидели люди. На стене висела карта поместья с какими-то пометками и надписями. А прямо напротив меня, в кресле, расположилась Галина Сергеевна Плещеева. Нет, это было нужно видеть. Лицо графини вытянулось, глаза округлились, а сама аристократка замерла с сигаретой во рту, словно статуя. И лишь когда пепел с сигареты упал на стол, графиня выпустила дым кольцами. Вновь послышался прокуренный голос Плещеевой. «Я ожидала, что кто-нибудь явится для переговоров, но даже и не думала, что придет лично граф Демидов. Даже знать не хочу, как ты прошел сквозь защитные заклятия, которые способны уничтожить маленькую армию одаренных». Верхушка рода Плещеевых развернулась ко мне. «Ну, а я...» не отводил взгляда от графини. Облегающее черное платье с красными цветочками имело глубокий вырез, который слишком откровенно демонстрировал достоинство Плещеевой. Чуть выше, на шее, поблескивало ожерелье из алых бусинок, а на пальце пылал красным огнем огромный рубин размером с голубиное яйцо. Графиня пребывала в образе роковой женщины «ни дать, ни взять». «Я пришел с оливковой ветвью». «Ну, конечно!» Графиня начала приходить в себя. «Думаешь, я дура? Или вчера на свет родилась? Думаешь, я не понимаю, для чего весь этот информационный шквал обрушился на наш род? Император готовит общественное мнение, чтобы стереть наш род в порошок, а фамилию Плещеевых навсегда вычеркнуть из аристократии империи». «Но я действительно пришел помочь спасти ваш род». «Как и Морозову?» — с ехидной ухмылкой спросила графиня. «Морозов пытался меня убить. Я был в своем праве. И, к слову, его сын учится в академии, а средства на его учебу идут из моего кармана», — возразил я. «В Академии Его Императорского Величества!» Плещеева выплюнула фразу с презрением и нескрываемой ненавистью. «После обучения он станет послушной марионеткой в руках Александра, а еще, похоже, и его сына Алексея. эту судьбу ты предлагаешь для моих детей и внуков?» Я вдруг понял, что мне нечего предложить этой женщине, что она все за всех решила и не позволит роду уйти в портал, даже если ценой этого станет существование всех ее родных и близких. А еще пришло осознание, что нет смысла ждать. Нужно бить первым, а потом разбираться, кто и на что согласится. Вот только если я озвучу условия после того, как раскидаю всех вокруг, то выглядеть мое предложение будет несколько неискренне. Я решил все же рассказать, зачем пришел и что предлагаю. Я принес два портала. Один ведет на другой континент, на территорию КСШ. Выход откроется возле пирамиды ацтеков. Плещеева лукаво ухмыльнулась и затянулась сигаретой. «Вас так и тянет к пирамидам, правда, граф Демидов?» Язвительно поддела она. «Я же сделал вид, что мне безразлично». «Ваш род уйдет по первому порталу. Ну а вы, графиня, пойдете со мной. Признаете свою вину и сядете в тюрьму до конца жизни. Или отправитесь на плаху. Это не в моей компетенции, это решит император». Она рассмеялась заливисто, искренне. «Это вздор!» — выкрикнула Плещеева. «А откуда у юного графа два портала? Эти артефакты — большая редкость, и все знают, порталы не являются переносными. Вы, граф Демидов, нас заманиваете в ловушку или обрекаете на верную смерть». Все вышесказанное о порталах являлось правдой. Объяснить же, что мне подогнал два рунных камня с настроенными точками выхода и ненастроенными точками входа представитель древней цивилизации, выглядело очень сомнительным. Я понял, что разговор окончен, когда моя одежда заискрила электричеством, а тело начало медленно подниматься вверх. Я же не мог ничего с этим поделать, только бессильно смотрел на свои руки и ноги, которые отказывались двигаться. Нет, я владел своим телом, даже прилагал усилия, чтобы вырваться, но что-то крепко держало меня в своих объятиях. «Что? Гадаешь, в чем дело?» Графиня расхохоталась, она откинулась на спинку кресла, одновременно с этим крепко затянувшись сигаретой. «У меня редкое направление магии воздуха. Я управляю статическим электричеством, почти как твоя женушка». Она вновь хохотнула и выпустила дым в потолок, а на меня накатила злость. «Как эта мерзкая тварь может сравнивать себя с моей Гердой? И вот именно ее я почему-то должен спасать?» Я мысленно приказал. «Персик, Фас». Мой питомец выпрыгнул моментально, словно ждал этого момента. Огненный кот в один прыжок оказался на длинном деревянном столе и сразу же раздавил его тяжестью своего тела. Раздался жалобный треск дорогого дерева, женщины завизжали, мужчины матерились, посуда со звоном покатилась по полу, началась кутерьма. Я же сделал, что мог в этой ситуации. Накинул на персика связь и щит. Это оказалось своевременно. Парочка фаерболов полетела в моего котофея. Возле окна начало зарождаться миниатюрный торнадо, на улице рокотал гром. Но никто не рискнул использовать заклятие на полную, можно было задеть своих. Тем временем огненный кот резким движениями лап хлестко бил одного одаренного за другим. Персик не церемонился. Люди взлетали в воздух, словно тряпичные куклы, ломая своими телами мебель и оставляя кровавые следы на стенах. Графиня пыталась остановить моего питомца. Вокруг огненного кота искрило пространство, но щит держал удар. А еще через секунду персик повалил и графиню на пол. Ожерелье на шее Плещеевой лопнуло и расплескалось по полу кроваво-красными бусинками. Огненный кот прижал графиню лапами к полу, оскалил пасть и угрожающе зарычал. С меня же, напротив, спало оцепенение, и я оказался на ногах. «Уберите эту тварь от меня!» — заверещала Плещеева. но никто не спешил ей на помощь. «Уберите, пока он не наделал мне шрамов!» И ей действительно попытались помочь. Мужчина лет 60 с сидеющей бородкой и породистым лицом с трудом поднялся на ноги и начал плести какой-то аркан, целя в персика. Я же, не задумываясь, применил скольжение, сблизился с колдовавшим и выпустил волну. Мужчина рухнул на пол и забился в конвульсиях. Еще две молоденькие девушки попытались оказать сопротивление. Они внешне оказались очень похожи, и я решил, что они сестры. Применив скольжение еще раз, я просто сгреб обоих в охапку. Осуждающе качая головой, произнес: «Не стоит дергаться, милые». Я на миг замялся, подбирая правильные слова. «Мадмуазели, и мой котик вас не тронет». Кажется, именно последний аргумент убедил девушек не совершать лишних телодвижений. Персик в своем нынешнем виде совсем не походил на милого домашнего питомца, скорее на саблезубого тигра-мутанта с зелеными светящимися когтями. С болезненными стонами поднялся на ноги молодой паренек. На вид ему еще не стукнуло и 25. Я вновь сместился и выпустил в него волну. Но молодой человек оказался достаточно проворен и успел выставить доспех духа. А затем поднял перед собой руку и торопливо затараторил: «Стойте! Не нужно нападать! Я хочу жить и готов увести род в другую страну!» А вот это оказалось неожиданно. «Артем, ты не имеешь права!» — заверещала графиня. «Ты третий в очереди на наследование! Не смей!» Я кивнул персику, и кот перенес часть своего веса на передние лапы. Плещеева сразу умолкла. «Говори», — обратился я к парню. «Меня в роду уважают, прислушиваются, многие поддерживают в открытую», — поспешил с объяснениями парень. «Далеко не все согласны с моей мамой, а мои братья...» Он на миг замялся и опустил голову. «Старший — откровенный болван и пьяница, а средний брат никогда не хотел власти». Откуда-то из дальнего угла донесся сдавленный выкрик: «Предатель! Не прощу!» Но у говорившего не было сил даже подняться на ноги после знакомства с моим персиком. Я еще раз повнимательнее посмотрел на паренька. Артем оказался высоким и светловолосым, с прямым открытым взглядом голубых глаз. Совсем не похожим на мать. И что было, пожалуй, самым главным в данной ситуации, вызывал у меня доверие. Я кивнул. «Хорошо, так и решим. Но стоит поторопиться. Штурм поместья может начаться в любой момент». Но разговор оказался прерван. Парень моментально сплел аркан и бросил в мою сторону. Я на автомате накинул скольжение и щит, приготовился было пустить волну, но заклятие Артема Плещеева ударило мне за спину. Я обернулся. В паре метров от меня с явно непростым мечом в руках стоял мужчина лет 40. Неудачливый убийца завалился на бок, а в груди у него зияла опаленная дыра размером с небольшую дыньку. «Ты меня спас?» — удивленно произнес я. Но удивлен был не самим поступком парня, а своей удачей. «Сегодня у равновесия выходной?» «Нет, я не мог в это поверить». Я скинул скольжение, но обдумать все как следует мне не дали девушки, которых я еще несколько секунд назад бесцеремонно сжимал в крепких объятиях. «Мы тоже готовы уйти с Артемкой», — звонким голоском сообщила одна из моих пленниц. «Мы не будем сопротивляться», — добавила вторая. «А тетя Галя, она всегда была слегка без царя в голове». «Ах ты дрянь!» — просипела графиня из-под лап персика. Я полез в сумку, достал наручники и подавитель магии. подошел к Галине Сергеевне, Персик все понял и отпустил графиню. Ну а я нацепил наручники и одел на шею вместо ожерелья цепь с подавителем. «В роду еще буйное есть?» — задал я вопрос Артему. «Мой отец». Он взглядом указал на мужчину, который бился до сих пор в конвульсиях. «Ему в ближайшие пару дней будет не до меня». «Остальные были против, насколько я знаю», — не вполне уверенно ответил парень. «Персик, смотри в оба», — скомандовал я, а сам принялся разворачивать порталы. На одном путеводном камне было написано «ШУИ», что означало «Шестое управление Инквизиции», на втором — «КСШ». Я начал со второго. Вывести из потенциального огня род Плещеевых было в приоритете. Портал засиял радугой через пару минут после моих настроек. Артем не стоял на месте, и как только портал засиял, то люди хлынули в него тонкой цепочкой. Женщины плакали, мужчины играли желваками и сжимали кулаки, а дети, кажется, пребывали в восторге. Они завороженно смотрели то на Персика, то на раскуроченный зал для совещаний, и иногда доставалось и мне, крупица детского внимания. Я настроил второй портал и попытался взвалить на спину Персику графиню Плещееву, на что огненный кот возмущенно зашипел на меня. А затем аккуратно поддел клыками ремень на юбке графини и понес ее в портал, словно котенка. Плещеева заверещала. «Уберите от меня эту драную кошку! Он мне под юбку слюни пускает!» Персик и графиня скрылись за пеленой портала, а я достал телефон и набрал Сойкина. — Валера, привет. — И тебе доброго вечера, Климент, — раздался из трубки голос старшего инквизитора. — Ты совершенно случайно не знаешь, кто виновен в разборках возле поместья Плещеевых? — Потом все расскажу. Не стал я отвечать на вопрос. Ты лучше позвони дежурному. У вас возле шестого управления... Шарахается огненный кот, а в зубах у него графиня Плещеева. Галина Сергеевна в наручниках и с подавителем на шее. А кот домашний и дрессированный. Его пусть не трогают. «Твой?» — с явной улыбкой на губах поинтересовался Сойкин. «Да, и еще». Я на миг задумался, как это все правильно подать. «Поместье Плещеевых штурмовать не имеет смысла. Весь род эмигрировал за границу. В поместье никого не осталось. А главная виновница, считаю, вас в руках». «Я тебя понял, Климент. Штурм вот-вот начнется. Мне нужно позвонить и рассказать о случившемся». «Тогда не будем терять время. Конец связи». «До встречи». Когда я обернулся, то возле портала стоял лишь один Артем. Он робко улыбнулся мне и произнес: «Благодарю вас, граф Демидов, за то, что вы позволили моему роду жить». «Все очень сложно». Не стал я объяснять причины, побудившие меня к такому поступку. «Может быть, еще увидимся». Артем Плещеев шагнул в радужный портал. Операция «Баба-Яга в тылу врага» успешно закончилась. Но меня мучили сомнения. Что случилось с равновесием? И почему у меня сегодня все прошло как по маслу? Неужели отдача после предсказания сущности закончилась? Ответов не было. А в стене появилась дверь, и из нее показался Григорий Михайлович. Домовой махнул мне рукой, предлагая покинуть поместье, воспользовавшись тайными тропами.